тот вечер в резиденции были только госпожа Лю, Юй Кайфэн, Лю Юньер и маленький Фанпин. После расспросов она узнала, что ее отец и дядя отвезли Лю Цзюньпин на ферму семьи Юй, чтобы подготовить землю. Они уже вспахали почти всю сотню акров земли и даже удобрили ее. Они просто ждали возвращения Юй Сиакао, прежде чем начать сажать семена. Фермерские дела никого не ждали. На следующий день, ранним утром, Юй Сиакао отправилась на своей маленькой рыжей лошадке в городскую усадьбу своей семьи в сопровождении молодого принца королевской крови. Все семена кукурузы были перевезены туда на склад, и там всегда кто-то присматривал за ними каждый день. Жильцы усадьбы смотрели на хозяев с благоговением и благодарностью. В прошлом году была засуха, а также нашествие саранчи, так что урожая не было, не говоря уже о том, чтобы заплатить за аренду. Даже раздобыть еду было проблемой. Как раз в то время, когда они собирались отчаяться, владельцы отказались от уплаты арендной платы и дали им возможность выжить. После того, как большинству семей с трудом удалось пережить зиму, у них не осталось никаких ресурсов. Как раз в тот момент, когда они оказались в тупике, снова появились хозяева. Сначала новость, которую они принесли о том, что они больше не сдают землю в аренду, поразила как молния. Некоторые люди тут же начали горько плакать и все опустились на колени перед ними, чтобы умолять. Все фермеры-арендаторы происходили из бедных семей и у них было немного денег. Им каким-то образом удалось пережить осенние и зимние сезоны прошлого года. Если бы не было земли, которую можно было бы арендовать, тогда им действительно пришлось бы выходить на улицы и просить милостыню. После того, как владельцы успокоили их всех и объяснили, они узнали, что хозяева хотели нанять их для обработки земли. Те, кто выполнял больше работы и делал это хорошо, могли получить хорошие вознаграждения. Это было немного похоже на то, как если бы меня наняли на работу на длительный срок. Однако зарплата, которую они предлагали, была более высокой и вполне справедливой. Когда пришло время пахать и удобрять поля, все старались изо всех сил. Даже женщины и старшие дети в их семьях вышли, чтобы помочь. На этой ферме нужно было позаботиться о 170 или около того акрах земли. Все 16 семей здесь были фермерами на протяжении многих поколений. Те, у кого дома было больше рук, могли пахать около 15-16 акров. Те, у кого было меньше рук, могли пахать от 3 до 4 акров земли. Большинству семей на подворье грозил неминуемый голод из-за нехватки продовольственных запасов. Таким образом, Юйхай позаботился о том, чтобы ежедневно раздавать им заработную плату. Те, кто больше пахал и лучше выполнял свою работу, могли получать больше денег. Семьи, которые пахали меньше или, возможно, не так хорошо справлялись с работой, получали меньше или даже вообще не получали денег. Таким образом, в первый день некоторые семьи получили 100 медных монет, в то время как другие получили только от 20 до 30 медных монет. Даже люди, получившие всего от 20 до 30 медных монет, были вполне удовлетворены. На нынешних рынках зерно продавалось по разумным ценам. Крупное зерно стоило от 8 до 9 медных монет за килограмм, так что на деньги от дневной работы можно было купить 3 килограмма зерна. Если вы добавите дикорастущие травы, которые собирали дети, семья все равно смогла бы более или менее существовать. Однако те, кто в первый день стремился только к скорости, а не к качеству, усвоили урок на второй день и постарались хорошо провести время, выполняя свою работу. Конечно же, деньги, которые они получили за второй день, были намного больше, чем они получили за первый. Когда это произошло, те, кто пытался воспользоваться ситуацией, все успокоились и начали тщательно делать свою работу, чтобы заработать деньги. В течение дюжины дней все 170 акров сельскохозяйственных угодий были тщательно вспаханы. Все сорняки были убраны, а земля удобрена. В качестве удобрения использовались все человеческие отходы, которые поступали от каждой семьи, копившей их дома. Юйхай установил цену в 5 медных монет за тележку с удобрениями и купил ее у всех фермеров-арендаторов. Арендаторы не ожидали, что удобрение, созданное из их собственных отходов, также может быть продано за деньги, поэтому они были еще более благодарны своему работодателю. Когда Юй Сиакао прибыла на ферму, она впервые встретилась со своим отцом. Немного поболтав, они разошлись, чтобы заняться своими делами. Юй Сиакао пошла на склад, чтобы выбрать семена, в то время как Юйхай собрал всех фермеров-арендаторов. Имея в наличии управляющего усадьбой, Юйхай, как владельцу, не нужно было лично выполнять эти черные задачи. Чжу Цзюньянь последовал за Юй Сяокао и наблюдал, как она сначала подошла к колодцу на ферме и набрала ведро воды. На самом деле Юй Сяокао использовала действие по набору воды, чтобы скрыть тот факт, что она добавила в воду из мистического камня. Колодезная вода теперь была очень разбавленной формой воды из мистического камня. Когда он увидел, что Юй Сяокао изо всех сил пытается нести ведро с водой, Чжу Цзюньянь взял ведро у нее с презрительным видом. «Твои руки и ноги слишком слабы. Ты не боишься, что это ведро с водой заставит тебя упасть в обморок?» Главный помощник Лю был шокирован. «Хозяин помогает мисс Юй носить воду, когда это мастер раньше выполнял такую грубую работу, как это?» «Мастер, оставьте ведро там и позвольте мне взять его вместо вас». Главный управляющий Лю поспешил вперед, чтобы взять ведро с водой у королевского принца Ян. Юй Сяокао не считала правильным, чтобы главный управляющий Лю выполнял тяжелую работу в его возрасте, поэтому она вмешалась. «Перестаньте, позвольте мне сделать это вместо вас. Чем больше я тренируюсь, тем сильнее становлюсь». «Хорошо, хорошо, куда мы это несем?» Чжу Цзюньянь взял ведро с водой и побежал вперед. Юй Сяокао пришлось бежать, чтобы догнать его. Позади них стоял главный помощник Лю, чье лицо было сморщено в страдальческой гримасе. Когда они добрались до склада, Юй Сяокао достала свою бутылку с уже приготовленным специальным лекарством и вылила его в ведро, чтобы смешать. Закончив, она распылила его на семена кукурузы. Чжу Цзюньянь не совсем понимал, что она делает, поэтому он спросил, какова цель распыления этой воды на семена, чтобы уничтожить всех вредителей и болезни, наносящие вред растениям. «Послушай, осенью, вероятно, были насекомые, которые откладывали яйца в почву. Когда весна станет теплее, все эти насекомые выйдут и начнут поедать корни и побеги сельскохозяйственных культур. Если я опрыскаю семена этим пестицидом, мы сможем избежать потери части нашего урожая». Юй Сяокао была очень серьезна, когда объясняла все это сама. На самом деле, духовная сила, заключенная в пестициде, также может увеличить в схожести выживаемость семян. Эти факторы было нелегко объяснить молодому королевскому принцу. Если бы молодой принц королевской крови не последовал за ней внутрь, она бы прямо обрызгала их водой из мистического камня вместо того, чтобы проходить через хлопоты смешивания пестицидов с духовной водой. Все семена, которые были опрысканы пестицидом, были доставлены на поля. Фермеры-арендаторы брали семена и смотрели, как владелец демонстрирует глубину отверстий и расстояние между отверстиями. После этого они начали с энтузиазмом сеять все семена в землю. Юйхай и Люху все имели приличный опыт в этом, поэтому они отвечали за патрулирование земли и наблюдение за процессом. Они добросовестно записывали скорость и качество работы каждой семьи. Это был первый раз, когда фермеры-арендаторы столкнулись с методами посадки кукурузы, поэтому некоторые из них не до конца понимали, как их сажать. Юйхай и другие определяли этих людей, а также терпеливо обучали их правильному методу. Эффективность посева в первый день была относительно низкой. Более быстрым семьям удалось засадить около 2 акров земли, и они получили около 80 медных монет в качестве заработной платы. Меньше всего посадили вдова Ли и ее сын. Их было всего 2, а ее сыну было всего около 10 лет. Хотя они оба были медлительны, они были очень прилежны и осторожны при посадке. На самом деле вдова Ли боялась, что они могут посадить кукурузу на неправильном расстоянии, поэтому она использовала ветку, которую она сломала на правильную длину, чтобы измерить, когда она медленно копала ямы. Юйхай видел все, что они сделали, поэтому, когда они получали свою зарплату, они получили в общей сложности 40 медных монет. Глава 332. Первая поездка в столицу. Вдова Ли знала, что хозяева заботятся о ней и ее сыне, поэтому с благодарностью взяла деньги и не сказала лишних слов. В мире было много вдов, и она боялась, что люди, которые делали больше работы, чем она, начнут сплетничать об этом. Тем не менее, она позаботилась о том, чтобы запомнить доброту мастеров глубоко в своем сердце. 40 медных монет было достаточно, чтобы прокормить ее и сына в течение нескольких дней. Ее сын, который с голоду превратился в мешок с костями и у которого была только большая голова на плечах, наконец-то сможет поесть сытной еды. Скорость и качество их работы были тесно связаны с тем, сколько денег они зарабатывали. Все фермеры-арендаторы были в хорошем настроении. Каждый день они с энтузиазмом начинали работать до восхода солнца и неохотно уходили, когда солнце наконец садилось. Таким образом, все 170 акров земли были очень быстро вспаханы, удобрены и засеяны семенами. После этого фермеры-арендаторы занервничали. Все фермеры знали, что самыми загруженными временами года были весенняя вспашка и осенний сбор урожая. В остальное время они в основном пропалывали поля и поливали посевы. Владельцы сказали, что кукуруза относится к тому типу растений, которая может переносить засуху, но не наводнение, поэтому ей не требуется много воды. Они не были уверены, будут ли они по-прежнему получать заработную плату во время простоя в течение года. Но, как только они только начали волноваться, появилась новая работа. Королевский принц Ян купил более 800 акров сельскохозяйственных угодий и нуждался в людях, у которых был опыт, чтобы научить новичков обрабатывать землю. Также им будет выплачиваться та же заработная плата, которую установила семья Юй. Поля там уже были вспаханы, но они не были вспаханы так хорошо, как поля семьи Юй. Кроме того, земли не были удобрены так сильно, как земли на ферме семьи Юй. Было слишком поздно покупать больше удобрений, поэтому Юй Сиакая могла только увеличить концентрацию воды из мистического камня, чтобы гарантировать, что урожай кукурузы во время сбора не будет слишком маленьким. Когда вся кукуруза была посажена, Юй Хай выплатил арендаторам ежемесячную заработную плату, основанную на том, сколько работников было в каждой семье, чтобы все убедились, что обо всех них заботится. Взрослый рабочий мог получить 20 медных монет. Во время сбора урожая те, у кого была более высокая производительность, получали еще более высокую награду. У королевского принца Ян, естественно, были свои собственные менеджеры, которые следили за его 800 акрами земли. Когда он увидел, что Юй Хай и его семья принимают все управленческие решения, он подумал, не следует ли ему назначить им менеджера. В будущем у них будет почти 1000 акров сельскохозяйственных угодий в Тангу, где будет выращиваться кукуруза. Если они все продолжат полагаться на семью Юй, чтобы присматривать за всей землей, смогут ли они справиться с таким количеством работы? Чжу Цзюньянь специально перевел управляющего Ниан с одной из своих ферм в столице. Он со всей серьезностью проинструктировал его, что ему нужно следовать всем приказам, которые отдавали Юй Хай и его семья. Если на кукурузных полях возникнут какие-либо проблемы, ему нужно будет обратиться за советом к семье Юй. Управляющий Ниан заметил, что его хозяин высоко ценил семью Юй, поэтому он молча напомнил себе, что в будущем должен относиться к ним с величайшим уважением. В глазах менеджера Ниан семья Юй была в той же лодке, что и он. Оба они помогали своему хозяину улаживать дела. Однако в сердце мастера семья Юй была на более высоком уровне, чем он. Управляющий Ниан родился и вырос в поместье императорского принца Цзин и медленно поднимался по служебной лестнице. Слуги более высокого ранга в поместье обладали большой властью, в то время как слуги более низкого ранга могли только безоговорочно подчиняться им. Когда все семена были посеяны здесь, они получили некоторые новости из столицы. На землях рядом с императорскими усадьбами также закончили сеять кукурузу на своих полях. Королевский принц Ян теперь немного волновался. Могут ли семена кукурузы, которые не были опрысканы пестицидами, расти так же хорошо, как посевы кукурузы в городе Тангу? Он разыскал Юй Сиакая и ее отца и объяснил, что надеется, что они поедут с ним в столицу на проверку императорских земель. Все важное здесь в основном было сделано. За арбузными полями ухаживала вся семья Люху, а за фермами с кукурузой прислали управляющего фермой, а также управляющего, королевского принца Ян, для надзора. Не должно возникнуть никаких проблем. Таким образом, Юй Хай вернулся домой, чтобы обсудить это предложение со всей семьей, а затем все отправились в столицу с королевским принцем Ян. Юй Сиакая уже поменяла все колодцы на ферме, чтобы они содержали более высокую концентрацию воды из мистического камня. Это не только способствовало бы росту сельскохозяйственных культур, но и оказало бы благотворное воздействие на людей, которые пили воду из колодца. Юй Сиакая также по доброте душевной поменяла воду в колодцах на землях, которые купил молодой принц королевской крови. Это гарантировало бы, что вся кукуруза в городе Тангу будет хорошо расти. После того, как все дела дома были улажены, отец и дочь отправились в путешествие вместе со свитой королевского принца Ян. Все жители деревни слышали, что их обоих принц пригласил в столицу, чтобы посмотреть на то, как растет там урожай, и все они были крайне недовольны этим. Семья Юй действительно обладала мастерством. Они могли бы прославиться, выращивая урожай. Подавляющее большинство жителей деревни добирались только до города. Те, кто бывал в городе префектуры, хвастались этим, так что поездка в столицу была совсем другим делом. Члены семьи Юй были лично приглашены королевским принцем. Если они хорошо выполнят задание, возможно, они даже будут вознаграждены проживанием в столице или чем-то в этом роде. Возможно, семья Юй соберется в будущем и переедет в столицу. Под завистливыми взглядами своих односельчан они вдвоем забрались в роскошную карету, на которой приехал принц. Карета выехала и направилась в сторону столицы. Юй Сиакао взяла с собой маленькую рыжую лошадку. Когда она была в настроении, она каталась на крошечной лошадке, чтобы оценить окружающие ее пейзажи. Когда она уставала, то садилась в карету, выпивала чашку чая, перекусывала, а затем неторопливо дремала. Как только она набиралась сил, она снова садилась на лошадь или начинала припираться с молодым королевским принцем, чтобы скоротать время. Расстояние от деревни Дуншень до столицы можно было бы преодолеть за один день и одну ночь. Поскольку они ехали в экипаже, путешествуя днем и отдыхая ночью, это займет у них около 3 дней пути. Королевский принц Ян боялся, что организм Юй Сиакао не выдержит напряженного путешествия, поэтому они довольно часто отдыхали в промежутках между движением. По вечерам они делали все возможное, чтобы остановиться в небольших городках и найти хорошую гостиницу, чтобы позволить Юйхай и Юй Сиакао отдохнуть после целого дня путешествия. В полдень, если они не пытались куда-то добраться, они отдыхали на обочине дороги и готовили обед, чтобы поесть в свое удовольствие. Таким образом, путешествие оказалось не таким утомительным, как первоначально думала Юй Сиакао. Вместо этого поездка была похожа на поездку по живописным местам и время от времени ночевку на улице, чтобы приготовить еду. Первоначально королевский принц Ян подготовил резиденцию для них двоих. Однако, когда Фанг Цзычжэнь узнал, что его приемная дочь собирается в столицу, он позаботился заранее и предупредил об этом свою жену. Когда их группа была примерно в 5 километрах от столицы, они заметили леди Фанг со своими служанками, с нетерпением ожидавших их. «Крестная, зачем ты сама приехала сюда? Где малыш Линлин?» Юй Сиакао спрыгнула с кареты и бросилась к госпоже Фанг. Она потерлась головой о живот своей крестной. Леди Фанг нежно погладила черные и блестящие волосы своей крестницы и слегка рассмеялась. «Маленький Линлин немного кашляет, поэтому он остался дома с няней. Я боялась, что, если пошлю других людей подождать тебя, они тебя не узнают. Крестная наконец-то смогла пригласить тебя к себе в гости. Пойдем, пойдем домой вместе». Юйхай колебался. Генерала не было в столице, так что ему, взрослому мужчине, не совсем подобало оставаться в поместье генерала. Как будто она предвидела опасения Юйхай, леди Фанг сказала: «Отец Линлин в настоящее время заканчивает свои дела в порту, так что он вернется самое позднее послезавтра. Брат Дахай, пожалуйста, прими поместье генерала как свой собственный дом. Нет необходимости быть вежливым с нами». Юй Сиакао находилась в незнакомой обстановке, поэтому она не хотела расставаться со своим отцом. Она тоже сказала: «Отец, ты можешь пожить в комнате для гостей во внешнем дворе. Утром нам нужно будет отправиться в поля, и мы вернемся только поздно вечером. Если дел будет много, нам, возможно, даже придется остаться на ночь в усадьбе при поле. Если мой крестный вернется завтра или послезавтра и узнает, что ты жил за пределами резиденции, он отругает меня до смерти». Леди Фанг кивнула головой в сторону с улыбкой на лице. Юйхай указал на свою дочь и сказал: «Как твой крестный может ругать тебя? Я сомневаюсь в этом». Королевский принц Ян вмешался, наблюдая за их разговором со стороны. «Если вы, ребята, не хотите жить в поместье генерала, у меня есть резиденция, которая находится довольно близко к поместью генерала». Леди Фанг поспешно вмешалась: «Принц Ян, пожалуйста, не усложняйте ситуацию. Здесь нет никого постороннего, так что им все равно лучше жить с нами». Чжу Цзюньянь знал, что Юй Сиакао уже приняла решение, поэтому больше ничего не сказал. Он лично проводил отца с дочерью до входа в генеральскую резиденцию и тактично отклонил приглашение леди Фанг выпить с ними чая. Затем он обратился к Юй Сиакао: «Для тебя это были тяжелые 2 дня. Ложись спать пораньше, завтра я приеду утром, чтобы отвезти вас в поля». Прежде чем он закончил говорить, в его ушах раздался голос, полный удивления: «Старший брат Ян, ты вернулся из города Тангу? Ты здесь, чтобы увидеть меня?» Чжу Цзюньянь тут же нахмурился, и его лицо стало холодным, как лед. как будто на каждой клеточке его тела были вырезаны слова «Ни одно живое существо не приблизится ко мне». Юй Сиакао теперь было очень любопытно, что же это был за человек, который заставил молодого принца так сильно отреагировать. Сиакао с любопытством подняла голову, чтобы посмотреть в сторону звука и увидела, что вдалеке шла стройная и красивая молодая девушка, одетая полностью в красное. Она грациозно приближалась с выражением удивления на лице. На голове у нее были прекрасные черные волосы, которые были со вкусом уложены и закреплены заколкой в виде стрекозы из нефрита. Кусок красного коралла, вырезанный в форме бабочки, болтался на середине ее лба. Ее кожа была бледной, как свежее молоко и, казалось, светилась под солнцем. Это соблазнительно контрастировало с ее маленькими красными губками. У девушки также были большие миндалевидные глаза, которые пристально смотрели на королевского принца Ян, как будто он был единственной вещью в мире, на которую стоило смотреть. «Ух ты, она такая хорошенькая! Молодому принцу королевской крови так везет с женщинами!» Юй Сиакао тихо съязвила себе под нос, прикрыв рот рукой, чтобы скрыть свое хихиканье. Чжу Цзюньянь, казалось, услышал ее замечание, он нахмурился еще сильнее. Его глаза феникса метнули на нее предупреждающий взгляд. Как раз в тот момент, когда он собирался что-то сказать, молодая девушка, одетая в красное, уже остановилась перед ним. Ее большие глаза смотрели на него с обожанием. Холодность на его лице стала еще более заметной, и Чжу Цзюньянь даже не удостоил девушку перед ним взглядом, когда обратился к леди Фанг. «Леди Фанг, я закончил сопровождать вас, так что я, наверное, пойду». Он бросил еще один свирепый взгляд на Юй Сиакао, которая хихикала себе под нос и сказал: «Я собираюсь забрать вас завтра рано утром, так что ложитесь спать пораньше». Закончив говорить, он проигнорировал девушку в красном, как будто она была разреженным воздухом, обошел ее и сел на лошадь, чтобы уехать. Молодая девушка быстро протянула руку и взяла поводья в руки королевского принца Ян. Она подняла свое нежное лицо и надулась, как будто ее обидели. «Старший брат Ян, что Цысянь сделала не так, чтобы заставить тебя игнорировать меня?» Цзян Цысянь была младшей дочерью второго старшего брата принцессы Цзин и была младше Чжу Цзюньянь на год. У принцессы Цзин были приличные отношения со своей второй невесткой. Когда она родила своего старшего сына, ее вторая невестка помогала ей целый месяц. Когда родилась Цзян Цысянь, Чжу Цзюньянь, которому в то время был всего один год, яростно заявил, что хочет привести свою младшую двоюродную сестру домой. В то время принцесса Цзин пошутила: «Почему ты хочешь вернуть ее? Ты хочешь, чтобы она стала твоей маленькой женой, а?» Поскольку имперский принц Цзин обладал властью, а также статусом, вторая невестка принцессы Цзин, естественно, стремилась установить с ним тесную связь. Однако позже, в возрасте 5 лет, Чжу Цзюньянь претерпел шокирующие изменения личности и стал деспотичным и импульсивным. Он был готов причинить вред людям в мгновение ока. Вторая невестка принцессы Цзин использовала предлог, что домашние стали более занятыми, чтобы не проводить с ним больше времени. Таким образом, вопрос о помолвке был оставлен в прошлом. Однако за последние 2 года Чжу Цзюньянь был присвоен титул принца королевской крови, и он отправился в море по поручению императора, чтобы найти высокоурожайные культуры. Он вернулся с триумфом, и император наградил его многими наградами. Кроме того, он успешно выращивал кукурузу и картофель, что заставило императора взглянуть на него в новом свете. Теперь он был самым уважаемым чиновником императора. Следовательно, вторая невестка принцессы Цзин вспомнила старую шутку много лет назад, поэтому она время от времени приводила свою младшую дочь в поместье императорского принца Цзин. Цзян Цысянь однажды увидела своего старшего брата, когда тот был в саду. Его привлекательная внешность заставила ее мгновенно влюбиться в него. Глава 333. Близкие отношения между братом и сестрой. Со слов своей матери Цзян Цысянь знала, что ее семья надеялась обручить ее со старшим двоюродным братом Ян. Зарождающиеся чувства юной девушки вскоре полностью сосредоточились на Чжу Цзюньянь. Нужно было отдать девушке должное, которая проявила выдержку. Ее не отпугнул печально известный своим темпераментом и холодностью Чжу Цзюньянь. На самом деле, со временем она стала смелее. «Отпусти». Чжу Цзюньянь даже не взглянул на нее. Краем своих фениксовых глаз он слегка скользнул взглядом по руке Цзян Цысянь, держащей поводья. Скрытая угроза в его голосе была очевидна всем. «Не отпущу». Цзян Цысянь, с другой стороны, не была напугана его ледяным тоном. Она надула щеки, и ее круглые глаза заблестели от эмоций, отчего она выглядела несчастной и жалкой. Юй Сяокао, которая наблюдала за всем этим со стороны, почувствовала, как в ее сердце поднимается жалость. Юный принц королевской крови был слишком бессердечен. Как он мог так грубо обращаться с такой красивой девушкой? Чжу Цзюньянь нечего было сказать Цзян Цысянь. Таких молодых девушек, как она, которые хотели подняться по социальной лестнице, чтобы вести желаемый образ жизни, в столице было пруд пруди. Он сталкивался со слишком многими из них. Какое имело значение, что она была его младшей кузиной? Он даже не подозревал, что она тосковала по изысканной роскоши поместья императорского принца Цзин, завидовала преданности, которую источала его леди-мать, и страстно хотела увидеть растения в саду. С его стороны уже было неправильно не замечать такую девушку, как она, которая бесстыдно бросилась бы ему на шею ради их семейных отношений. Внешне она притворялась чистой и доброй, но в ее сердце скрывался амбициозный слюнявый волк. Такова была оценка Чжу Цзюньянь почти всех знатных девушек столицы. У Чжу Цзюньянь кончилось терпение. Он натянул поводья с мягким, но быстрым щелчком. Цзян Цысянь только почувствовала, что ее рука онемела и что она потеряла контроль над собой. После того, как она отступила на несколько шагов и, наконец, успокоилась, было уже слишком поздно. Королевский принц Ян уже пришпорил своего коня и помчался прочь. Цзян Цысянь поджала губы, и ее глаза вспыхнули. Разве ее тетя не говорила, что старшему брату Ян нравятся чистые, красивые и милые девушки? Разве она недостаточно очаровательна? Она оглядела леди Фан Кьюй Сяокао с ног до головы, а затем посмотрела на табличку, написанную на воротах резиденции, на которой было написано «Поместье генерала Чжаюн». В ее глазах промелькнуло презрение. Всего лишь чиновник третьего ранга. Почему его брат Ян подружился с этими людьми? Она посмотрела в живые большие глаза Сяокао, которые были такими же ясными и прозрачными, как чистый родник. Ее пронзила вспышкой ревности. Если бы у нее были такие большие глаза, которые могли бы говорить о многом, разве ее старшая кузина не относилась бы к ней лучше? Затем она посмотрела на одежду, в которую была одета Сяокао. Миндалевидные глаза Цзян Цысянь быстро блуждали, а затем на ее лице расцвела улыбка. «Леди Фанг, служанка вашей семьи такая милая и живая. Мне не хватает такой служанки, как она. Вы можете продать ее мне?» У отца Цзян Цысянь не было высокопоставленной должности, так как он был всего лишь чиновником четвертого ранга в Министерстве церемоний. Однако ее дед, который также был отцом принцессы Цзин, был императорским наставником и одним из самых уважаемых учителей нынешнего императора. Хотя ее отец и был военным чиновником, и ему не нужно было заискивать перед императорским наставником или другими императорскими учителями, лучше было избежать ненужных неприятностей. Тон леди Фанг по отношению к Цзян Цысянь был довольно вежливым. «Простите меня, мисс Цзян, служанка, о которой вы говорите, приемная дочь моего господина мужа». Презрение в глазах Цзян Цысянь усилилось. Все в столице знали, что генерал Фанг удочерил маленькую фермерскую девочку в качестве своей дочери. Эта маленькая девочка смогла показать себя с самой лучшей стороны перед генералом Чжаюн и заставила его согласиться удочерить ее. Иметь такие планы в таком юном возрасте, эта маленькая девочка была действительно уникальным человеком. Таким образом, Цзян Цысянь отказалась от идеи купить маленькую девочку, чтобы завоевать расположение королевского принца Ян. Юй Сяокао подняла бровь, когда увидела, что Цзян Цысянь уходит, как высокомерный павлин. Неудивительно, что она не понравилась молодому королевскому принцу. Она вела себя по отношению к нему очень мило, но за его спиной вела себя как совершенно другой человек. Неужели все девушки благородного происхождения в столице были похожи на нее? Двуличная особа? Юй Сяокао, не сердись. Есть некоторые люди, которые любят выставлять на показ авторитет своих собственных родственников. Их глаза находятся на макушке головы. Ты привыкнешь к этому, столкнувшись еще с несколькими из них. Однако, когда ты сталкиваешься с такими людьми, как она, тебе не нужно ни на йоту отступать. В конце концов, ты дочь генерала из поместья. Леди Фанг также презирала действия и отношения Цзян Цысянь к окружающим людям. Она была всего лишь дочерью чиновника четвертого ранга, но вела себя так, словно была императорской принцессой. Неужели она действительно верила, что все, что она хочет, достанется ей? Отдав приказ главному управляющему поместьем генерала хорошо заботиться о Юйхай, Госпожа Фанг провела Юйсякао через поникшие цветочные ворота во внутренний двор. Там были извилистые коридоры, вымощенные мелкой галькой. С обеих сторон красиво цвели грушевые и персиковые деревья. Весь двор был наполнен великолепной флорой и яркими цветами. Между цветами были декоративные камни, небольшие павильоны и другие уникальные скульптуры. Пройдя мимо второй секции резиденции, они оказались в коридоре с тремя комнатами. Спереди была большая резная ширма из красного сандалового дерева. Они обогнули ширму и оказались в заднем зале, который вел ко входу во внутренний двор главного крыла. В главном крыле было пять богато украшенных комнат. По обе стороны двора располагались боковые флигели. Когда они увидели, что их госпожа ведет маленькую девочку внутрь, все служанки, одетые в красное и зеленое, быстро подошли, чтобы поприветствовать их. «Вы, должно быть, юная мисс Сякао, мы так счастливы, что вы наконец-то здесь. Неудивительно, что наша хозяйка всегда скучала по вам. Когда вы двое стоите вместе, вы действительно похожи на мать и дочь». Говорившая горничная была одета в розовое, ей было лет 18-19 лет. Эта девушка, скорее всего, была одной из двух старших служанок крестной матери Юйсякао. Как и ожидалось, леди Фанг указала на горничную и со смехом отругала ее. «У тебя действительно серебряный язык. Все, что ты говоришь, заставляет людей чувствовать себя счастливыми. Но это правда. У меня, твоей хозяйке и Сякао отношения, которые даже лучше, чем у большинства настоящих матерей и дочерей. Сякао, она одна из моих главных горничных, ее зовут Линлан. Есть также еще одна старшая горничная, которая в настоящее время одета в зеленое, по имени Хупа. У нее спокойный характер. Теперь, когда ты знаешь всех четырех моих личных служанок, ты можешь взять двух, которые тебе больше всего подходят, и поручить им помогать тебе во всем». Юйсякао поспешно замахала руками. «Не нужно, крестная. Все эти старшие сестры – твои личные служанки. Если бы я забрала их, кто бы позаботился о тебе? Крестная, сначала выслушай мою идею. Если бы рядом была только ты, то помогать мне со стороны твоих служанок не было бы проблемой. Однако у тебя также есть еще маленький Линлан. Если бы только две служанки заботились о тебе и моем младшем брате, откуда бы у них было время? Ты же знаешь, какая я. Для меня подойдут любые две младшие служанки». Леди Фанг не согласилась с ней. Как младшие служанки могли быть так же хороши, как Чжинчжу, Линлан и другие? Конечно же, Линлан хорошо разбиралась в том, как все организовать. Она улыбнулась и сказала: «Госпожа, я буду помогать юной мисс в течение нескольких дней. В течение этого времени я также объясню всем младшим горничным, чтобы они в конечном итоге стали помогать ей». Леди Фанг знала, что Линлан была очень надежным человеком. Немного подумав, она кивнула головой. «Хорошо, ты можешь пойти помочь и обучить нескольких горничных, пока они не станут достаточно способными. В будущем Сякао будет проводить больше времени в поместье. Она абсолютно не может допустить, чтобы о ней заботилось слишком мало людей». Когда Линлан увидела, что Линлан вызвалась позаботиться о юной мисс, она тихо вздохнула с облегчением. Она улыбнулась и сказала: «Линлан действительно лучше всех знает сердце хозяйки. Даже то, чего она не сказала, Линлан может предвидеть наперед». На самом деле Линлан не воспринимала эту крестницу очень серьезно. В ее глазах Юйсякао даже не дотягивала до уровня племянницы своей хозяйки. По крайней мере, та юная леди была связана кровным родством с хозяйкой. Дочь, которую удочерил генерал, казалась слишком маленькой и бесхитростной и действительно не подходила для хорошей компании. Какую выгоду она могла бы получить, оставаясь рядом с ней? Линлан была не единственной, у кого были подобные мысли. У многих других младших служанок в поместье тоже были такие же опасения. Личные служанки хозяйки, кроме Линлан, все были старше. Когда им исполнится 20 лет, их могут отпустить. Если бы они смогли показать все свои преимущества хозяйке и она бы их запомнила, их могли бы повысить до личной служанки. Однако были и младшие служанки, которые думали иначе. Хозяйка обычно относилась к своей приемной дочери с большим вниманием. Она не только регулярно присылала ей вкусные закуски, красивую одежду и украшения, но и постоянно говорила о ней. Если юная мисс выберет одну из них, они сразу же станут личными служанками, а это значит, что им больше не придется бороться за место под солнцем. Независимо от того, о чем думали эти молодые служанки, ни у одной из них не было власти над какими-либо решениями. Когда Юйсякао выбирала слуг, она обязательно обращала внимание на глаза и выражения лиц младших служанок. Она не выбирала никого из тех, кто избегал ее или пытался избегать ее взгляда. Она выбрала лишь тех, у кого были честные и чистые взгляды и на самом деле не обращала особого внимания на их внешность. Однако, в конце концов, все четыре служанки, которых она выбрала, были прекрасны и полны жизни. Леди Фанг была немного обеспокоена тем, что у ее приемной дочери было простое и чистое сердце, и она выбирала их только по внешнему виду. Она боялась, что крестная дочь выбрала тех, у кого были скрытые мотивы. Она знала, что принц Ян относился к ее дочери иначе, чем к другим девочкам. Характер ее дочери был немного озорным и живым. Если у этих прекрасных служанок были другие мысли, она боялась, что Юй Сиакао не думала настолько далеко. Она наблюдала, как все четыре ее новые личные служанки узнали ее и была довольна их внешностью. Кому не нравятся красивые девушки? В это время няня вышла из боковой комнаты, держа на руках маленького хозяина, и подошла к леди Фанг. Она улыбнулась и сказала: «Маленький хозяин очень хотел увидеть тебя, госпожа. Как только он проснулся, он захотел к тебе. Если он не сможет тебя увидеть, он не будет счастлив». Маленький Линлин увидел свою мать и протянул свои пухлые маленькие ручки, умоляя обнять его. Юй Сиакао не видела маленького Линлин больше полугода. Когда она увидела своего приятно пухлого, очаровательного и милого младшего брата, она не смогла удержаться и протянула руки, чтобы попытаться обнять маленького парня. Няня была немного встревожена и остановила ее, сказав: «Юная мисс, не обманывайтесь его юным возрастом, он довольно тяжелый. Давайте я помогу вам и подержу его». Губы маленького Линлин задрожали, когда он не смог попасть в теплые объятия матери. Он уже собирался заплакать, когда внезапно почувствовал врожденный запах тела своей сестры. Он использовал свою руку, которая была толщиной примерно с корень лотоса, обхватил Сиакао за шею и уткнулся лицом в ее шею. Он слегка обнюхал ее, а затем поднял голову. Он надул свои крошечные губки и поцеловал ее в лицо, одновременно брызгая на нее слюной. Леди Фанг почувствовала себя очень счастливой при виде этого и ухмыльнулась. «Охо-хо, наш Линлин все еще помнит свою старшую сестру. Он знает, что его старшая сестра, самая близкая ему, кроме родителей». Няня также несколько раз кивнула головой и удивленно заметила: «Правильно, маленький хозяин близок только с вами, госпожа. Ко всем остальным он относится как к незнакомцам. Он даже никогда раньше не целовал мастера». Госпожа Фан притянула Сиакао и своего сына в свои объятия и поцеловала своего дорогого сына. Линлин и Сиакао действительно суждено быть вместе. Если бы я не знала Сиакао, то не смогла бы забеременеть Линлин. Разве тот факт, что Линлин близок к своей старшей сестрой, не является признаком того, что им суждено быть вместе? Когда Линлан услышала это, она была удивлена. Что-то подобное тоже произошло. Похоже, статус юной мисс в сердце хозяйки нельзя было недооценивать. В будущем ей нужно было быть осторожной и не пренебрегать этой юной мисс, которая только недавно появилась. Пока эти мысли крутились у нее в голове, улыбка на лице Линлан стала в несколько раз искреннее. «Правильно, правильно. Наш маленький хозяин все еще помнит юную мисс. Это должно быть признаком очень близких отношений между братом и сестрой, верно?» Пока группа людей дружно смеялась, маленький Линлин как раз купал свою старшую сестру в своей слюне. Покрыв ее лицо, он крепко обнял ее за шею. Что бы кто ни говорил, он отказывался отпускать ее. Леди Фанг почувствовала в душе легкую ревность и несколько раз нежно похлопала сына по маленькой толстой попке. Глава 334. Аккуратность. Юй Сиакао знала, что, когда дети были маленькими, они воспринимали мир своими органами чувств, как животные. Маленького Линлин, должно быть, привлекли остатки духовной силы, оставленные маленьким божественным камнем, и поэтому он бессознательно попытался приблизиться к ней. Маленькому Линлин был уже почти год, и он все еще пил молоко, однако в дополнение к молоку ему давали уже немного обычной еды. 2 месяца назад он простудился, поэтому начал кашлять. Лучший врач-педиатр столицы посетил их и прописал ему какое-то лекарство, но лекарство было слишком горьким. Всякий раз, когда он видел темную субстанцию в чашке, он начинал плакать и отказывался от лекарства. Даже если они заставляли его принимать лекарство, он плакал, кашлял и выплевывал лекарство. Поэтому он кашлял уже очень долго и никак не мог поправиться. Когда Юй Сиакао стала свидетелем трагической картины, когда маленького Линлин заставляли пить лекарство, Она с нежностью обняла его. Она попросила маленький божественный камень высвободить немного духовной силы в сахарной воде и скормила ее маленькому парню. Няня, стоявшая рядом, хотела остановить ее. Доктор сказал не давать молодому хозяину слишком много сладкого. Леди Фанг покачала головой и сказала, «Сиакая тоже научилась некоторым медицинским навыкам. В прошлый раз, когда Линлин кашлял, именно его сестра попросила кого-то доставить лекарство. Оставшиеся полбутылки лекарства были взяты императрицей и отданы маленькому принцу. Глаза няни заблестели. Она посмотрела на Юй Сиакая и сказала, «Юная мисс, вам следует снова прописать какое-нибудь лекарство молодому мастеру. Лекарство, которое вы прописали, было сладкое, так что молодой хозяин никогда не отказывался от него». Юй Сиакая попросила взглянуть на рецепт, который доктор прописал маленькому Линлин, подтвердив, что лекарство было от лихорадки, кашля и астмы. Подумав об этом, она записала рецепт и попросила слугу достать все лекарственные травы, указанные в рецепте. Леди Фанг взяла рецепт и посмотрела на него. 5 килограмм свежих листьев мушмулы, 5 унций луковицы фритиллерии циррозной, 10 унций плюмажей лотоса, 10 унций карликовой лилии, 10 унций мармелада, 5 унций китайской спаржи, 10 унций реманнии клейкой, 10 унций фигвартенинба и 2 килограмма очищенного меда. Большинство лекарственных трав, использованных в этом рецепте, присутствовали в рецепте врача, поэтому она попросила слугу достать все эти лекарственные травы. Перед ужином к ним примчался Фан Цзычжэнь. В приемном зале они накрыли праздничный стол, чтобы развлекать отца и дочь Юй. Юй Сиакая лично приготовила миску мягкого, нежного и легкого яичного супа для маленького Линлин. Она добавила немного мистической воды, так что маленький Линлин с радостью съел весь суп. Миска яичного супа была быстро съедена, и маленький Линлин издал звук «А», указывающий на то, что он хочет еще. Няня, стоявшая в стороне, улыбнулась, вытерла слезы и сказала, «Юная мисс действительно искусна в кулинарии. У молодого хозяина в эти дни был плохой аппетит, потому что мы насильно кормили его лекарствами. Он даже не хотел пить молоко. Мое сердце болеет за молодого хозяина после того, как она заметила, как сильно он похудел. Это был первый раз, когда молодой хозяин ел так счастливо более чем за полмесяца. После ужина все лекарственные травы уже были куплены. Юй Сиакая приказала слугам замочить лекарственные травы на 2 часа, а затем сварила травы в медном котелке для лекарств. После этого они будут вариться на слабом огне, сохраняя при этом состояние кипения. Лекарство нужно было время от времени помешивать и убирать плавающую пену. После кипячения в течение 2 часов жидкость отфильтровывалась от трав, а затем в лекарственную муть заливалась холодная вода, чтобы ее можно было снова прокипятить. После кипячения таким образом в течение 3 раз жидкое лекарство выливали все вместе и оставляли отстаиваться. Затем жидкое лекарство нужно было еще 3 раза отфильтровать с помощью 4 слоев марли. Эти шаги были сделаны служанками, которые отвечали за приготовление лекарств. Они по очереди варили лекарства всю ночь и, наконец, закончили. Рано утром следующего дня, после того как Юй Сиакая встала, она начала сгущать жидкое лекарство, не позавтракав сначала. Когда лекарство превратилось в пасту, она добавила в него мед и каменный сахар. Она кипятила пасту на слабом огне и непрерывно помешивала ее палочками для еды, пока она не стала липкой. Наконец, конечный продукт был упакован в маленькие фарфоровые бутылочки, которые можно было хранить и есть после того, как он полностью остынет. Когда маленький Линлин проснулся, леди Фанг приготовила для него миску сиропа от кашля с листьями мушмулы. Маленький Линлин чуть не заплакал, когда увидел красновато-коричневое жидкое лекарство, поэтому Юй Сиакая обмакнула палочки для еды в лекарство и положила ему в рот. Малыш причмокнул ртом и понял, что это было сладко. Слезы, собравшиеся в уголках его глаз, исчезли, когда он нерешительно посмотрел на жидкое лекарство. Юй Сиакая взяла малыша и позволила ему удобно устроиться в ее объятиях. Она тихо прошептала, «Малыш Линлин, это сладкая сахарная вода, ты хочешь это выпить?» У маленького Линлин все еще было нерешительное выражение лица. Ему хотелось выпить его, но он боялся, что его снова обманут. После того, как он заболел, его столько раз обманывали, что он стал сомневаться, что ему делать, если эта чашка тоже была горьким лекарством. Сначала попробуй, если оно горькое, ты можешь просто выплюнуть его. Юй Сиакая зачерпнула ложкой лекарство и подула на него, а затем поднесла его прямо ко рту маленького парня. Маленький парень на мгновение засомневался, после чего принял мужественный вид, как будто он направлялся на место казни. Он открыл рот и позволил ложке попасть в рот. Юй Сяокао перевернула ложку и вылила жидкость в рот маленького Линлин. Маленький парень сморщил лицо и держал лекарство во рту, не глотая. Однако вскоре он понял, что лекарство было не таким горьким и неаппетитным, как раньше. Вместо этого оно было сладким и восхитительным, поэтому он проглотил его залпом. Леди Фанг обычно не баловала его и редко давала ему сладости. Сладкое жидкое лекарство было довольно приятным на вкус. Маленький Линлин уставился на чашу с лекарством в руках своей матери. Юй Сяокао зачерпнула еще одну ложку лекарства из миски в руках своей крестной. Маленький парень ждал с широко открытым ртом еще до того, как она положила лекарство ему в рот. Точно так же, ложка за ложкой, чаша с жидким лекарством была почти ася съедена. Маленький Линлин неожиданно захотел еще. Юй Сяокао вытерла рот и улыбнулась ему. «Давайте оставим немного места на потом. Старшая сестра приготовит тебе миску каши из овощей и мясного фарша чуть попозже». В стеклянной теплице семьи Фан, помимо драгоценных цветов и растений, было также много овощей. Госпожа Фан специально приказала садовнику посадить их после того, как она вернулась из деревни Дуншань. Садовник чувствовал себя очень беспомощным из-за этого. Он очень хорошо умел обращаться с драгоценными цветами и растениями, и у него даже была репутация в столице. И все же его неожиданно послали сюда, чтобы он растратил свои таланты на выращивание овощей. К счастью, несколько красивых и труднодоступных орхидей в оранжерее позволили ему проветрить голову и осознать свою ценность. Не обязательно было плохо выращивать овощи в теплице. По крайней мере, у него и его хозяев не будет недостатка в овощах, чтобы поесть этой зимой. Единственным преимуществом выращивания овощей была возможность бесплатно выращивать некоторые овощи в межсезонье. Ингредиентами, которые Юй Сяокао использовала для приготовления овощной и мясной каши, были курица и сердцевина капусты. Цыплята были богаты белком, это могло укрепить телосложение ребенка и защитить его от болезней. Сердцевины капусты были богаты витамином С, который мог эффективно предохранять маленьких детей от простуды. Конечно, была также добавлена вода из мистического камня, которая могла укрепить организм и улучшить вкус блюда. За обеденным столом у каждого была миска с овощами и кашей из мясного фарша. Мало того, что маленький Линлин ел с удовольствием, но и его маленькой миски каши ему тоже было недостаточно. Леди Фанг также была полна похвал за кашу с мясным фаршем, и все хвалили кулинарное мастерство Юй Сяокао. После завтрака управляющий, отвечающий за внешний двор, пришел сообщить, что с визитом прибыл принц Ян. Юйхай и его дочь знали, что он приехал, чтобы отвезти их на императорскую плантацию. Юй Сяокао принесла из своей комнаты огромную глиняную банку, утверждая, что прошлой ночью она сделала это лекарство, которое могло защитить от насекомых и болезней. Линлин привела с собой служанку по имени Интао. Интао была одной из четырех служанок, выбранных Юй Сяокао. На вид ей было около 14-15 лет, и она была очень проворной. Когда она увидела, что ее юная мисс выносит глиняный кувшин из комнаты, она взяла его и осторожно отнесла. Это был тот же экипаж, что и раньше. Юй Сяокао встала на маленький деревянный табурет, который слуги поставили перед экипажем, и взобралась на него. Видя, что Интао будет нелегко забраться в карету с глиняным кувшином, она протянула руку и помогла ей подняться. Поначалу Интао немного нервничала, но теперь она полностью успокоилась. Ее мастер, похоже, был человеком с хорошим характером, так что, пока она не совершит никаких ошибок, ее, вероятно, не накажут. Служанки, которые раньше прислуживали мисс Ся, в частном порядке говорили, что мисс Ся казалась послушной и умной перед мадам, но у нее был очень плохой характер, когда мадам не была рядом. Если она не получала того, что хотела, она била и ругала слуг. Служанка была испорчена шрамами от побоев. Поэтому, когда она и другие служанки были выбраны Юй Сяокао, они чувствовали себя несколько неловко, опасаясь, что им придется служить хозяину с трудным характером. По пути Юй Сяокао заметила, что молодой принц сегодня был несколько молчалив, и цвет его лица выглядел не слишком хорошо. Может быть, что-то случилось, когда он вчера вернулся в поместье принца Цзин. Внезапно она подумала о девушке в красном, которую встретила вчера. Желание посплетничать разгорелось в сердце Юй Сяокао. «Юный принц, красавица преследовала тебя вчера всю дорогу до твоего дома. Если бы это был кто-то другой, даже если бы их забили до смерти, они все равно не осмелились бы разговаривать с молодым принцем, когда у него было такое мрачное выражение лица, не говоря уже о том, чтобы шутить с ним. «Мисс Юй такая храбрая». Главный помощник Лю взглянул на нее и в глубине души усмехнулся. Лицо Чжу Цзюньянь стало еще темнее. Вчера, вернувшись домой, он первым делом принял ванну и переоделся. После этого он пошел поприветствовать свою леди-мать, но обнаружил, что Цзян Цысянь, этот отвратительный человек, тоже был там. Он не знал, какие у нее были идеи, но она убедила его мать позволить ей остаться в качестве гостьи. Разве это не заставляло его гневу выйти наружу? Однако, как мысли Цзян Цысянь могли ускользнуть от глаз принцессы Цзин? Но ей все еще нравилась эта ее маленькая племянница, ее внешность была неплохой, а ее характер был чем-то похож на характер Юй Сяокао. Более того, она не боялась ледяного лица своего сына. Могло ли быть так, что ее маленькому сыну нравился такой тип девушек? Хотя Юй Сяокао была хороша, она была очень молода, так что ей понадобятся годы, чтобы повзрослеть. Цзян Цысянь была примерно того же возраста, что и ее младший сын. Если бы это могло сработать между ними двумя, принцесса Цзин была бы рада, если бы это произошло. Поэтому во время ужина принцесса Цзин намеренно посадила Цзян Цысянь рядом с Чжу Цзюньянь. Цзян Цысянь редко имела возможность есть за одним столом с Чжу Цзюньянь, поэтому она охотно и постоянно добавляла больше еды в его миску. Она полностью игнорировала мрачное выражение лица Чжу Цзюньянь сначала и до конца. Это был приветственный ужин для Чжу Цзюньянь, но Чжу Цзюньянь вышел из-за стола в гневе. Из-за присутствия определенного человека на этой трапезе еда имела такой вкус, как будто он жевал воск. Он просто отодвинул еду, которую этот человек положил в его миску, и не откусил от нее ни кусочка. «Цзян Цысянь, ты уверена, что правильно поступаешь?» Вся еда, которую она для него выбирала, была едой, которую он не любил есть. Даже если бы там были такие блюда, которые он любил есть, он решил, что в будущем он тоже не будет их есть. Видя, как ее младший сын заставляет себя быть терпеливым, принцесса Цзин задалась вопросом, не сделала ли она непреднамеренно что-то плохое, имея изначально добрые намерения. Казалось неразумным позволять Цзян Цысянь оставаться в качестве гостя. Будет ли ее сын придумывать всевозможные отговорки, чтобы не возвращаться домой, потому что она была здесь? Основываясь на понимании принцессы Цзин ее сына, он, скорее всего, сделал бы такую вещь. Вчера вечером он плохо поужинал и использовал работу как предлог, чтобы пропустить завтрак. Поскольку он был голоден, это напрямую повлияло на его настроение. Было бы странно, если бы цвет лица Чжу Цзюньянь был хорошим. Когда Юй Сяокао спросила об этом, Чжу Цзюньянь почувствовал себя еще более мрачным и холодно фыркнул. «Ты что, слепая? Она считается красавицей. Если все красавицы будут похожи на нее, даже свинья будет считаться более привлекательной, чем Диао Чан один. Ух ты!» Она не ожидала, что ядовитый язык молодого принца окажется столь эффективным. Казалось, что обычно он был довольно милосерден к ней. Юй Сяокао шумно спросила у него: «Могу я спросить тебя, юный принц, каков тогда твой стандарт красоты?» Чжу Цзюньянь, казалось, никогда не задумывался над этим вопросом. Он долго хмурился, прежде чем выдавил из себя слово: «Аккуратность. Один Диао Чан, одна из четырех красавиц Древнего Китая. Персонаж романа о трех королевствах. Глава 335. Когда тебя дразнит». Юй Сяокао изобразила ужас на своем лице. «Может быть, все благородные дамы в столице кажутся яркими и аккуратными на первый взгляд, но на самом деле они неряшливы под этим фасадом? Они что, не моются и не чистят зубы?» Чжу Цзюньянь наклонилась вперед и постучал головой, которая была за окном кареты. Сдерживаемое разочарование в его сердце немного рассеялось, когда он с несчастным видом сказал: «О чем ты думаешь? Когда я сказал чистый, я не имел в виду снаружи, я имел в виду их сердца. Их сердца должны быть чистыми, и у них должен быть хороший и спокойный темперамент. А ты заметил, что ее намерения по отношению к тебе нечисты? Но это не удивительно, учитывая, что ты красив и у тебя очень многообещающее будущее. Так что для тебя вполне нормально привлекать внимание юных девушек, не так ли?» Юй Сяокао объяснила ему. Чжу Цзюньянь слегка нахмурился и сказал: «Но каждый раз, когда кто-то со скрытыми мотивами приближается ко мне, я чувствую раздражение и не могу себя контролировать. Мне хочется ущипнуть ее за горло и вышвырнуть вон. Что мне делать? Юй Сяокао моргнула своими большими глазами и внезапно показалась удивленной. Она долго колебалась, после чего прошептала. «Юный принц, ты так относишься только к женщинам, а как насчет мужчин? Если к тебе подойдет симпатичный подросток, ты тоже станешь раздражительным и захочешь его убить? Я не знаю. Пока эти парни со скрытыми мотивами находятся в трех шагах от меня, я могу это легко обнаружить. Поскольку они тоже мужчины, мне не нужно принимать слишком много во внимание и просто возьму и выброшу их». Чжу Цзюньянь посмотрел вверх, подняв подбородок к небу, с гордым выражением на лице. Юй Сяокао глубоко вздохнула с облегчением, похлопала себя по груди и прошептала. «Это хорошо, это хорошо». Чжу Цзюньянь, казалось, почуял, что она на что-то намекает, поэтому он посмотрел на нее и в замешательстве спросил. «Что ты имеешь в виду? Почему мне кажется, что за твоими словами кроется какой-то другой смысл?» После того, как Юй Сяокао очаровательно закатила глаза, она сказала. «У нас такие доверительные отношения между нами двумя, какой заговор я бы устроила против тебя? Меня просто беспокоит твоя сексуальная ориентация. Я просто боюсь, что ты по ошибке войдешь в двери с хризантемой и упадешь глубоко в море». «Сексуальная ориентация? Двери с хризантем? О какой чепухе ты говоришь? Я понял, что ты часто говоришь слова, которые другие не понимают. Вы с императором должны говорить на одном языке». Чжу Цзюньянь прищурился на нее и предположил, что это может быть правдой. Юй Сяокао сжала шею и сухо рассмеялась. «Юный принц, ты ошибаешься на этот счет. Император возвышается над всеми остальными. У него много знаний от интенсивного чтения, его ум содержит больше знаний, чем у кого-либо другого. Я всего лишь маленькая крестьянская девочка, которая никогда не училась и неграмотна. Как я могу говорить на одном языке с императором?» В глубине души она напомнила себе, что сейчас находится в столице, поэтому ей нужно быть осторожной, когда она что-то говорит или делает. Таким образом, другой переселившийся человек не смог бы воспользоваться ее слабостью. Он был верховным правителем этой эпохи. Убить ее было бы все равно, что убить маленького муравья. Хотя она не представляла угрозы для императора, она все равно должна быть осторожна. Откуда ей было знать, что император уже давно установил и подтвердил ее личность? Как кошка, играющая с мышью, он тайно наблюдал за ее движениями. Как раз в тот момент, когда Юй Сяокао молчала из-за своей вины, главный помощник Лю не смог сдержаться и дважды кашлянул. Он тихо сказал своему хозяину: «У некоторых богатых людей в столице есть особые хобби. Им нравится ходить через заднюю дверь. Вы понимаете, о чем я говорю? Я предполагаю, что дверь хризантемы, о которой говорит мисс Юй, связана как раз с этим». Чжу Цзюньянь родился и вырос в столице, поэтому он, естественно, слышал об этих грязных делах. У него даже самого был некоторый опыт. Когда он был ребенком, его внешность была красивая и нежная, и ему нравилось гулять одному. Однажды он вышел из дома один, и его забрал чиновник, у которого было такое особое хобби. Он увидел некоторые невыносимые зрелища. Грязная сцена привела его в ярость на месте, и он убил чиновника, который пытался что-то с ним сделать. Когда отец вернул его обратно, он был погружен в свое собственное сознание и очень долго не мог выйти из своего состояния. Вспомнив о таком прискорбном событии, Чжу Цзюньянь пришел в крайнее возбуждение. Он спрыгнул с лошади и потащил карету сзади, чтобы остановить ее. Затем он ворвался в карету, вывернул руку Юй Сяокао и спросил: «Кто говорил тебе про эти грязные вещи? Если этот человек скажет тебе такую чушь в будущем, не слушай его, чтобы не запачкать уши. Скажи мне, кто тебе все это рассказал? Я лично расчленю его тело». В сердце Чжу Цзюньянь Юй Сяокао была лучом света во тьме, она была теплым солнцем в суровую зиму. Она была кем-то, кого можно было встретить только случайно, а не силой в этом хаотичном мире. Она была его единственным спасением. Тот, кто хотел осквернить эту простую и чистую землю, навсегда станет его врагом. Когда главный помощник Лю увидел, что его хозяин почти пришел в ярость, он не смог удержаться и хлопнул себя по губам. Зачем ему понадобилось трепать языком? Юй Сяокао чувствовала себя очень неловко, потому что молодой принц схватил ее за руку. Она попыталась стряхнуть его руку, но не смогла. Она была раздражена. «Отпусти. Моя рука сейчас сломается, она почти сломана». Хотя Чжу Цзюньянь очень ясно представлял себе свою силу и мог контролировать ее в пределах того, что могла вынести маленькая девочка, Он все же подсознательно ослабил хватку. Юй Сиакао успешно сбежала и сделал ему выговор. Мужчина и женщина не должны прикасаться друг к другу, когда им больше 7 лет. Мы не родственники друг другу, так что будет лучше, если ты будешь держаться на расстоянии, чтобы я не зависел от тебя. Юй Хай, который сидел рядом с Юй Сиакао, осторожно разделил их и сказал: «Принц, иногда моя дочь не думает, прежде чем начинает говорить. Пожалуйста, не опускайся до ее уровня». Чжу Цзюньянь оттолкнул ее и оглядел с ног до головы худое, слабое и маленькое тело Юй Сиакао. На его лице появилось презрительное выражение. «Ты считаешь, что я могу смотреть на тебя, как на женщину? У меня нет фетиша на детей. Если ты хочешь быть со мной, то предлагаю поговорить об этом через 3 или 5 лет. Кроме того, ты должна хорошо расти и не терять своей внешности. Когда это время придет, мне придется неохотно, но взять тебя». Юй Сиакао холодно смотрела на него, ее волосы стояли дыбом от гнева. Она сгорала от гнева, когда подняла брови и сказала: «Перестань смотреть на людей свысока, я определенно вырасту в красивую леди в будущем». Закончив говорить, она коснулась своего высокого и прямого носа, больших ярких глаз и маленьких веерообразных ресниц. Хотя ее рост был ничем не примечателен, она все же была милой лолитой. Ее природные данные были довольно хорошими, так что, когда она вырастет, она сможет. Это неправильно, что только что сказал этот парень. Взять ее? Ты думаешь, что я Хелла Китти, потому что я еще не показала тебе мои способности? Позвольте мне сказать тебе это ясно. Я никогда не буду наложницей. Даже если я не смогу выйти замуж за кого-то в своей жизни, я все равно никогда не совершу эту ошибку. Юй Сиакао указала на идеальный нос Чжу Цзюньянь, когда она внушительно дала понять о своих намерениях. Чжу Цзюньянь слегка прищурил свои длинные, узкие и очаровательные миндалевидные глаза. Он сдержал смешок в своем сердце, сделал смертельно серьезное лицо и сказал: «Я не ожидал, что у тебя будет большое сердце, даже несмотря на то, что ты такая маленькая. Если ты не хочешь быть наложницей, тогда я позволю тебе быть высокопоставленной наложницей. Этого достаточно?» Юй Хай был очень ошеломлен от того, что услышал. Всего мгновение назад атмосфера была полна гнева, которая вот-вот должен был взорваться. Как эта тема превратилась в дискуссию о наложницах и высокопоставленных наложницах? Его дочь была еще маленькая, и ему нужно было защитить ее от того, чтобы ее не забрал большой волк. Даже если бы это был принц королевской крови, он не станет. Он как раз собирался высказать свое мнение, когда его вытащил из кареты главный помощник Лю. Юй Хай обнаружил, что, несмотря на то, что он был таким крупным мужчиной, он вообще не мог бороться в руках старого и слабого евнуха. Может быть, это те боевые искусства, о которых говорил старший брат Чжао. Когда его оттащили, он услышал, как его глупая дочь сердито кричит: «Титулованная наложница, кто бы хотел быть твоей высокопоставленной наложницей? Проваливай отсюда! Ты уже не хочешь быть высокопоставленной наложницей? Тогда чего ты хочешь? Ты хочешь быть мне женой?» Чжу Цзюньянь был в хорошем настроении, и то, как он говорил, заставило ее действительно захотеть побить его.